Путешествие 18. Путешествие, о котором я хочу рассказать, по последствиям и масштабу было величайшим делом моей жизни. Я хорошо понимаю, что мало кто мне поверит, однако, хоть это и выглядит парадоксом, недоверие читателей лишь облегчает мою задачу. Ибо я не могу утверждать, будто исполнил задуманное образцово. Сказать по правде получилось довольно скверно, и хотя напортачил не я, а завистники и невежды, совавшие мне палки в колеса, мне от этого не легче. Так вот, путешествие мною предпринятое имело целью сотворение Вселенной, и не какой-нибудь новой, особенной, которой прежде не было, отнюдь. Имелась в виду та самая Вселенная, в которой мы живем. Утверждение как будто бессмысленное, даже бредовое, но можно ли сотворить то, что уже существует, и притом существует так долго и безусловно? Читатель, пожалуй, решит, что речь идет об экстравагантной гипотезе, согласно которой, кроме Земли, до сих пор ничего не было, а все галактики, Солнце, звездные тучи и Млечные пути были всего лишь фатаморганой. Но и это не так. Я действительно создал все, абсолютно все, и Землю, и всю остальную Солнечную систему, и метагалактику, чем, конечно, до некоторой степени мог бы гордиться, если бы сотворенное мною не имело столько изъянов. Отчасти речь идет о качестве исходного материала, но прежде всего о живой материи во главе с человеком. С ним-то и связаны мои наибольшие огорчения. Лица, которых я еще назову поименно, вмешались в работу и запороли ее, но это никоим образом не снимает вины с меня. Следовало тщательнее все распланировать, проконтролировать, предусмотреть. Тем более, что теперь ничего не исправишь и не усовершенствуешь. Начиная с 20 октября прошлого года, я принимаю на себя ответственность за все, решительно все конструкторские недоработки мироздания и вывихи человеческой природы. От этого мне никуда не уйти. Все началось 3 года назад, когда профессор Тарантога познакомил меня в Бомбее с неким физиком славянского происхождения. Он гостил там в качестве приглашенного профессора. Ученый этот, салон разглыба, свыше 30 лет занимался космогонией, отраслью астрономии, которая исследует происхождение и обстоятельства возникновения Вселенной. Углубившись в предмет, он пришел к математически точному выводу, который потряс его самого. Как известно, в теории космогенеза существует 2 основных подхода. Согласно первому, Вселенная существует вечно, то есть не имеет начала. Согласно второму, Вселенная возникла когда-то там и притом взрывообразно, благодаря взрыву проатома. В обоих случаях перед теорией возникают огромные трудности. Если говорить о первом подходе, то наука получает все больше доказательств того, что видимый космос имеет определенный возраст. А если что-то имеет возраст, нет ничего проще, чем путем обратного счета дойти до момента, в котором этот возраст был равен нулю. Вечный космос такого нуля, то есть начала, иметь не может. Поэтому под натиском новых фактов большая часть ученых склоняется к выводу, что Вселенная возникла этак 15-18 миллиардов лет назад. Вначале было неведомо что. Какой-нибудь илем, проатом, или как там его называют, которое взорвалось, породив материю вместе с энергией, звездные облака, вращающиеся галактики, темные и светлые туманности, плавающие в разреженном газе, пронизанном излучением. Все это вычисляется очень точно и очень изящно, при условии, что никто не догадается спросить, а откуда, собственно, взялся этот самый проатом? Ибо на этот вопрос ответа как раз и нет. Напридуманы, конечно, всякие уловки и отговорки, но ни один уважающий себя астроном ими не удовольствуется. Прежде чем взяться за космогонию, профессор Разглыба изучал теоретическую физику, в особенности феномены, связанные с так называемыми элементарными частицами. Когда же он углубился в новую проблематику, в его уме вскоре составилась следующая картина. Вселенная, безусловно, имела начало. Она, вне всякого сомнения, возникла из одного проатома 18,5 миллиардов лет назад. Но вместе с тем, проатома, из которого она вылупилась, быть не могло. И впрямь, кто бы его подбросил туда, на совершенно пустое место? В самом начале не было ничего. Если бы что-то было, оно, ясное дело, сразу стало бы развиваться, и космос возник бы гораздо раньше, а точнее, бесконечно раньше. С чего бы этому первичному проатому вековать, вековать и вековать неведомую пропасть лет, безжизненно и безмолвно, даже не шелохнувшись, и что, скажите на милость, вдруг встряхнуло и растормошило его настолько, что он вдруг разбух и раздулся в такую громадину, как универсум? Ознакомившись с теорией Разглыбы, я начал расспрашивать его о том, как он натолкнулся на это открытие. Такого рода вещи всегда меня увлекали, а трудно представить себе сенсацию большую, нежели разглыбинская космогоническая гипотеза. Профессор, человек по натуре тихий и невероятно скромный, признался, что он просто-напросто мыслил неприличным манером. Неприличным с точки зрения ортодоксальной астрономии. Каждому астроному известно, что на атомном зернышке, из которого мог произрасти космос, запросто зубы пообломаешь. И что же они с ним делают? Да ничего, просто обходят его подальше. Обходят, потому что так им удобнее. Разглыба, напротив, не побоялся уйти с головой именно в эту проблему. По мере того, как он накапливал факты, рылся в библиотеках, строил модели, окруженные громадами самых шустрых компьютеров, он все отчетливее видел, что здесь зарыта собака, да еще какая собака! Сначала профессор надеялся, что исходные противоречия удастся как-то сгладить, а то и совсем устранить. А оно меж тем разрасталось. Все факты говорили о том, что космос и впрямь возник из одного атома. Но они же говорили о том, что такого атома не могло быть. Тут, разумеется, напрашивалась гипотеза Господа Бога, но ее Разглыба из рассмотрения исключил, как слишком уж крайнюю. Помню улыбку, с которой он говорил мне: «Не стоит сваливать все на Господа Бога, и тем более это не занятие для астрофизика».